Между тем темнота была страшная, и все становилось непроницаемее. Воздух вдруг сделался удушлив. Страшная гробовая сырость бросила Ивана Васильевича в лихорадку. Мало-помалу начал он чувствовать, что над ним сгущались тяжелые своды. Ему показалось, что он несется уже не по воздуху, а в какой-то душной пещере. И в самом деле он летел по узкой мрачной пещере, и от земли веяло на него каким-то могильным холодом. Иван Васильевич перепугался не на шутку. «Тарантас», — сказал он жалобно, — «добрый Тарантас, милый Тарантас, я верю, что ты птица, только вывези меня, вылети отсюда, спаси меня, век не забуду». Тарантас летел. Вдруг в прощелине черной пещеры зарделся красноватый огонек, и на багровом пламени начали отделяться страшные тени. Безглавые трупы с орудиями пытки вокруг членов, с головами своими в руках, чинно шли попарно, медленно кланялись направо и налево и исчезали во мраке. А за ними шли другие тени, и снова такие же тени, и не было конца кровавому шествию. «Добрый Тарантас, славная птица!» — закричал Иван Васильевич. «Страшно мне, страшно! Послушай меня, я починю тебя, я накормлю тебя, в сарай поставлю, вывези только!» Тарантас летел. Вдруг тени смешались. Пещера снова почернела мглой непроницаемой. Тарантас все летел. Прошло несколько времени в удушливом мраке. Ивану Васильевичу вдруг послышался отдаленный гул, который все становился слышнее. Тарантас быстро повернул влево. Вся пещера мгновенно осветилась бледно-желтым сиянием, и новое зрелище поразило трепетного всадника. Огромный медведь сидел, скорчившись на камне, и играл плясовую на балалайке. Вокруг него уродливые рожи выплясывали в присядку со свистным и хохотом какого-то отвратительного трепака. Гадко и страшно было глядеть на них. Что за лики? Что за образы? Кочерги в вицмундирах, летучие мыши в очках, разряженные в пух франты с визитной карточкой вместо лица под шляпой, надетой на бекрень. Маленькие дети с огромными и сохшими черепами на младенческих плечиках, женщины с усами и в ботфортах, пьяные пиявки в длиннополых сюртуках, напудренные обезьяны во французских кафтанах, бумажные змеи с шитыми воротниками и тоненькими шпагами, ослы с бородами, метлы в переплетах, азбуки на костылях, избы на куриных ножках, собаки с крыльями, поросята, лягушки, крысы. Все это прыгало, вертелось, скакало, визжало, свистело, смеялось, ревело так, что своды пещеры тряслись до основания и судорожно дрожали, как бы испуганные адским разгулом беснующихся гадин. «Тарантас!» — возопил Иван Васильевич. «Заклинаю тебя именем Василия Ивановича и Авдотьи Петровны! Не дай мне погибнуть во цвете лет! Я молод еще! Я не женат еще! Спаси меня!»